а не сходить ли нам в Ашан?» «Ну ты и оторва, конечно!» — не смог скрыть своего восхищения я. «Кто тебя надоумил такую подмену сделать?» «У меня и свои мозги есть», — ответила она с довольной ухмылкой. «Зачем мне надоумливатели какие-то?» «А в чемодане тогда что лежит?» — спросил не менее ошарашенный, чем я, Афоня. «Кирпич я туда засунула. Он по весу ровно такой же, как ромашка. Я и карточку к ней прихватила», — похвасталась она, вынув из кармана ключ активации. Ну, тот самый, после которого к нам на беседу пришел Владимир Ильич. «Ну что, друзья мои ситные», — перешел я к деловой части беседы. «Раз уж так все сложилось, то никуда нам от включения этого прибора не деться». «А если что-то пойдет не так?» — спросил осторожный Анвар. «Тогда будем плакать. Ну, как говорится, двум смертям не бывать. А еще тот, кто не рискует, не пьет шампанское». «А я не люблю шампанское», — призналась Тамара. «От него живот только пучит. Мартини лучше». «Хорошо», — вздохнул я. «Тот, кто не рискует, не пьет мартини». Я посмотрел на Сергея и Афоню и добавил. «И водку с коньяком тоже не пьет. Включаем?» «А розетку мы где найдем?» — спросил Анвар. «Оно же на аккумуляторах не работает». «А вот это у нас на что?» — показал я ему кусочек левитина. «Должно заменить розетку на все 100%. Я приложил этот кусочек к боковой поверхности ромашки. Он сразу и прилип, как магнит, к железу. После этого я уже без лишних разговоров надавил на кнопку «Пуск», ромашка ожила, прогнала по экрану ряд тестовых сообщений, после чего предложила вводить команды. «Сначала пусть она напомнит нам, что можно делать», — сказала Тамарка. «Yes, мэм», — козырнул я ей. «Будет исполнено, мэм». «Тогда уж мисс меня называй», — поправила она. «Какая из меня мэм?» На это я уже отвечать ничего не стал, а ввел в командную строку список команд. В ответ получил вот что. Сокращенный тест устройства, полный тест устройства, связь с КП, защита периметра номер 1, защита периметра номер 2, полная защита периметра, самоблокировка, выключение устройства. «Ну, тесты нам сейчас ни к чему, связь с КП тоже мы проверяли», продолжила Тамара размышлять вслух. «А вот защита периметра у нас в прошлый раз не пошла, кажется. Может, ее попробуем?» «Включали мы ее», — напомнил я. «И с номерами, и полную. Ничего там особенного не получилось». «Самоблокировку применять не хочется», — продолжила Тамара. «Вдруг оно назад не разблокируется, а выключение так и вовсе ни к чему. Так что по всему выходит, что надо бы применить этот вот ключ». Она подняла карточку на уровень глаз. «В прошлый раз он хреново сработал», — вспомнил Афоня. «Глюки сплошные пошли, а больше ничего». «А может, мы его неправильно применили, ключ этот?» — пришла мне в голову неожиданная мысль. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовалась Тамара. «Выкладывай подробности. Как его по-другому можно применять?» «Я даже не знаю», — растерялся от ее напора я. «Ну, может, другой стороной его к коробке поднести?» «Или снизу, может, приемное устройство какое есть, а мы его не заметили». Она немедленно взяла ромашку в руки и перевернула ее вверх дном. Все сгрудились рядом, пытаясь разглядеть что-то на нижней части устройства. «Табличку вижу», — сообщила Фоня. «Ромашка 2.1. Изготовлена на Пучеградском электромеханическом заводе в 1994 году. Штамп ОТК. Больше ничего». «Не туда смотришь», — бросила ему Тамарка. «Левее и чуть ниже». «Щель какая-то», — сообщил я. «По длине соответствует короткой стороне нашего ключа». «Как ты там говорил?» — ухмыльнулась она. «Кто не рискует, тот...» «Тот не заходит в зону риска», — продолжил ее мысль, молчавший все время Сергей. «Давайте уже сделаем что-нибудь, а то автоматчики могут и сюда дойти». «Это вряд ли», — покачал я головой. «Они там нам ручкой сделали, автоматчики эти. Если бы хотели, то в капусту покрошили бы прямо в цеху. А это значит что?» «Что?» — эхом отозвался Анвар. «Что им почему-то надо было, чтобы мы сюда залезли. Еще Эдика забрать». «В основном им ромашка нужна была, а не Эдик», — напомнила Тамара. «Ромашку они не получили, так что...» «Короче, суем карточку в этот приемник. Не то спросил, не то утвердительно сказал я, если возражений не будет». Ответом мне была только гулкая тишина. Все наговорились, видимо. Тогда я отобрал карту-ключ у Тамары и решительно задвинул ее в это отверстие. И ничего не произошло. На экране по-прежнему моргала система команд, и больше ни одного бита информации там не добавилось. «Попробуй перевернуть карточку», — посоветовала мне Тамара. «Yes, мисс», — поблагодарил я ее. «Выполняю ваше ценное указание, мисс». И сунул карточку, снова перевернув ее на 180 градусов. Экран медленно откликнулся следующим сообщением. «Введите пин-код». «И что нам вводить?» — спросил я растерянным тоном. «По умолчанию обычно 4 нуля ставят», — тут же предложила вариант Тамара. «Можно попробовать». «Хорошо», — вздохнул. «Пробуем нули». Эту комбинацию Ромашка с негодованием отвергла, написав неверный пин-код. Оставалось две попытки. «А потом что?» — спросил технически неподкованный Афоня. «Потом карточка заблокируется», — пояснил ему я. «Возможно, что и вместе со всем остальным. Обычно так бывает». «Значит, надо уложиться в две попытки», — твердо сказала Тамара. «Надо постараться». «Это только в тупых голливудских боевиках хакеры всегда подбирают пароль с третьего раза. А у нас, боюсь, так не выйдет», — ответил ей я. «Я знаю этот пароль», — вдруг сказал молчаливый машинист. «Третьего раза даже не понадобится». «И откуда ж ты, интересно, можешь его так хорошо знать?» — спросила неугомонная Тамарка. «От верблюда», — достаточно грубо отшил он ее. «Знаю и все». «Ну тогда говори», — предложил ему я. «Сказал А, давай и Б уже. Тебя за язык никто не тянул». «2054 там должно быть», — продолжил он. «Это ровно 30 лет вперед от нашего года». «И что там такое произойдет в этом 2054-м?» После некоторой паузы уточнил я. «Что-то примечательное?» «Да и откуда ты можешь про это знать?» — добавила Тамара. «Про это будущее». «Нет у меня ответа на оба ваши вопроса», — еще больше нахмурился Сергей. «Хотите, принимайте эти цифры. Не хотите, не надо». «А я все сказал». «Ну что?» — начал подводить итоги я, видя молчание всех остальных. «Еще одна попытка у нас останется в любом случае, так что я ввожу циферки Сергея, правильно?» И опять никто не открыл рта, поэтому я подвинул Ромашку к себе и смело набарабанил на клавиатуре 2054 и нажал «ввод». Аппарат поморгал секунд 5, потом выдал строку «Пин-код принят, дополнительное меню команд доступно». «Ну ты монстр!» — пихнула Сергея в бок Тамарка. «Не ожидала! А может, ты еще знаешь, что дальше вводить?» «Наберите дополнительное меню», — ответил он. «Там все будет написано». Я так и сделал, чтобы не терять времени. В ответ Ромашка выплюнула вот что. «Углубленный тест, проверка соединения, перенос в пространстве, перенос во времени, магазин Ашан, выход в предыдущее меню». «Мне больше всего Ашан нравится», — тут же вылетело из Тамарки. «Остальное непонятное какое-то». «Походу, у нас тут машина времени образовалась», — продолжил тему Анвар. «Ага», — согласился с ним я. «Причем не только времени, но и пространство. Как у этого. У инженера Тимофеева в кино про Ивана Васильевича. Он там то в соседнюю квартиру проникал, то в Москву 16 века лазил». «Это не научная фантастика», — одернула меня Тамарка. «Давай уже сделаем что-нибудь вместо того, чтобы старые фильмы вспоминать». «Да», — согласился я. «Это меня куда-то не туда занесло». «Давайте по порядку пойдем. Сначала тест запустим, потом проверку. А шанс машины времени оставим на закуску». И опять возражений не последовало. Я и выбрал первый пункт этого дополнительного меню. Ромашка погасила экран и думала аж 3 минуты. Я было подумал, а не зря ли мы это затеяли? Но все на свете когда-то да заканчивается, прекратились и ее раздумья. По итогу она написала вот что. «Углубленный тест завершен. Готовность устройства составляет 86%. «Это много», — сообщила Тамарка. «На ЕГЭ считается, что если больше половины, то хорошо, а уж 3/4 и больше — это совсем отлично». «Тогда продолжаем», — ответил я и выбрал пункт «Проверка соединения». С чем оно там соединяется, Ромашка не сообщила, а просто второй раз погасила экран. На этот раз мы ждали ее пробуждения битых 5 минут, но дождались, сообщила она следующее. «Соединение установлено. Вероятность успешного выполнения задач не меньше 55%. «Уже поменьше, но все равно неплохо», — прокомментировал я эти цифры. «А дальше что будем проверять?» «Давайте пространство наберем», — предложил практичный врач Анвар. «Время — это слишком экстремально, А в Ашан я и так раз в неделю хожу, когда в городе живу. Чего я там не видел?» «А я за время», — высказалась Тамара. «Люблю экстремальные виды спорта, как уж там, билдеринг, фристайлинг, паркур и тому подобное». «Занималась паркуром?» — заинтересовался я. «Ну, так, не сказать, чтобы занималась, но участников оценивала». «Еще какие-то предложения будут?» — спросил я у общества, обведя взглядом своих коллег. «Я за Ашан», — поднял руку вверх Афоня. «Ну и хоть и переносы, а тут хотя бы что-то родное». «Я тоже склоняюсь к нему», — ответил я. «Давайте с чего-то более простого начнем. Итого, большинством в два голоса принимаем решение ехать в Ашан, верно?» И я смело набрал в командной строке «магазин Ашан», не ожидая, впрочем, ничего конкретного. Но оказался неправ.